Грегор вовсе и не вошел в гостиную, а прислонился изнутри к закрепленной створке, отчего видны были только половины его туловища и выглядывавшая наружу голова, склоненная на бок. Тем временем сделалось гораздо светлее. На противоположной стороне улицы четко вырисовывался кусок бесконечно серо-черного здания. Это была больница, с равномерно и четко разрезавшими фасад окнами. Дождь еще шел, но только большими, в отдельности различимыми и как бы отдельно же падавшими на землю каплями. Посуда для завтрака стояла на столе в огромном количестве, ибо для отца завтрак был важнейшей трапезой дня, тянувшейся у него за чтением газет часами. Как раз на противоположной стене висела фотография Грегора времен его военной службы. На ней был изображен лейтенант, который, положив руку на эфес шпаги и беззаботно улыбаясь, внушал уважение своей выправкой и своим мундиром. Дверь в переднюю была отворена, и так как входная дверь тоже была открыта, виднелась лестничная площадка и начало уходившей вниз лестницы. «Ну вот», — сказал Грегор, отлично сознавая, что спокойствие сохранил он один. «Сейчас я оденусь, соберу образцы и поеду. А вам хочется? Вам хочется, чтобы я поехал? Ну вот, господин управляющий, вы видите, я не упрямец. Я работаю с удовольствием. Разъезды утомительны, но я не мог бы жить без разъездов. Куда же вы, господин управляющий? В контору, да? Вы доложите обо всем. Иногда человек не в состоянии работать. Но тогда как раз самое время вспоминать о прежних своих успехах в надежде, что тем внимательнее и прилежнее будешь работать в дальнейшем по устранению помехи. Ведь я так обязан хозяину, вы же отлично знаете. С другой стороны, на мне лежит забота о родителях и о сестре. Я попал в беду, но я выкарабкаюсь. Только не ухудшайте моего и без того трудного положения. Будьте фирме на моей стороне. Коммивояжёров не любят, я знаю. Думают, они зарабатывают бешеные деньги и при этом живут в свое удовольствие. Никто просто не задумывается над таким предрассудком. Но вы, господин управляющий, вы знаете, как обстоит дело. Знаете лучше, чем остальной персонал. И даже говоря между нами, лучше, чем сам хозяин, который, как предприниматель, легко может ошибиться в своей оценке в невыгодную для того или иного служащего сторону. Вы отлично знаете также, что, находясь почти весь год вне фирмы, коммивояжёр легко может стать жертвой сплетни, случайностей и беспочвенных обвинений, защититься от которых он совершенно не в силах, так как по большей части он о них ничего не знает. И только потом, когда измотанный возвращается из поездки, испытывает их скверные, уже далекие от причин, последствия на собственной шкуре. «Не уходите, господин управляющий, не дав мне ни одним словом понять, что вы хотя бы отчасти признаете мою правоту».